321. Матерь Агни-йоги. «В мире мысли моих я владыка», — так говорит себе ученик, и яро прилагает эту формулу в жизнь. Безграничны возможности мысли, беспредельно заключена в сознании вашем. Нет беспредельности для улитки, хотя она и существует в ней, но человек, приходящий веками, наследник беспредельности богатств. И беспредельность, осознанная внутри, сливается с беспредельностью вовне и становится познающей и познаваемое слитыми воедино, как противоположные полюса единой вещи, чтобы составить это целое, неделимое в целостности своей, но двойственное по природе и тройственное в проявлении. Так, исходя из себя, приходим к беспредельности, осознавая, что беспредельны мы. Но нет ничего постоянного вокруг, значит, не приходящее внутри. Там его ищите, ибо Царствие Божие, мир беспредельности, вечности огненный лик внутри вас есть.